Братья и сестры, прежде чем слово буду читать, я хочу поделиться нашей нуждой, чтобы вы по возможности приняли в ней участие. 1 сентября прошлого года у нас в церкви принял крещение один молодой брат. Ревностно принимал участие в служении благовестия. 2 месяца прошло после крещения, его призвали служить в армию. Сначала Хабаровск, а потом Сахалин, остров Сахалин. Но кто географию еще не совсем забыл, Сахалин, вот если бы дальше бы еще, да дальше уже некуда ссылать. Остров, омываемый водами Тихого океана. Там до Японии ближе, чем отсюда до Сальска. Какая нужда? Я прочитаю небольшой отрывок из его письма, которое вчера только получил. Долго ждал, переживал. Ну, а потом, у кого будет уж сердце, желание, подойдите там письмо написать ему. И мы дадим адрес, уже приготовили адрес. Потому что большая нужда в общении. Дотянуться до него, ну, для нас нереально, посетить. Ну, а так, письмо очень нуждается в общении. Письмо, открытку, может быть, если так, посылочку какую-то, бандерольку, хотя туда очень, наверное, будет дорого почтовая пересылка. Я прочитаю из письма немножко. Я писал о том, что попал служить в Хабаровск. Там нас распределили, я попал в учебку. Там был 3 недели, потом признали негодным к учебке, отправили сразу в войска, чтобы не мучиться со мной, наверное. Посадили на самолет и сюда, на Сахалин. Часть хорошая, отношения нормальные, кормят вообще лучше всех. Сразу начался курс молодого бойца. Копали окопы, разбирали автоматы, даже стреляли. Без меня, конечно. После чего 25 января назначили принятие присяги. Она была, конечно, тоже без меня. И теперь меня перевезли в другую казарму, но оставили в этой части. Сам Когда решался мой вопрос, то сначала я говорил с командиром роты, с комбатом, потом повели психологу полка. Психолог повез меня в Южно-Сахалинск, в штаб дивизии. Там поговорили с тамошними психологами и с полковником, который по вопросам религии. Он обещал найти мне должность без оружия, но тут же меня повезли в госпиталь. Психоневрологическое отделение. Пришлось и с главврачом поговорить. Он обещал меня засадить туда. Потом пугали тюрьмой. Да всего не опишешь. Но пока служу, здесь как-то по-особенному чувствуешь близость Господа, Его могущественную любящую руку. Хотя духовно сложновато. Библию забрали в Хабаровске, но Господь послал мне Новый Завет псалтырем. Молиться приходится прямо в казарме, в уголку. Очень не хватает общения со святыми, с народом Божьим. Господь дает много уроков, но креплюсь. Вспоминаю строки из песни. Хотя порою тяжело бывает, но не оставит Иисус меня. Ну ладно, всем большой привет, особенно молодежи. Здесь особенно понимаешь ценность общения, даже со старицами, со всем Божьим народом. Остаюсь верным Господу, Сергей. Если у кого будет желание написать письмо, братья и сестры, вы потом подойдите, мы дадим адрес. Это тоже будет очень доброе дело, участие в нуждах святых. Ну, а я прочитаю место Писания, хотя уже время позднее и усталость чувствуется. Из послания к Филиппийцам, 2 глава, 5 текст. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Читая Библию очередной раз, это место Писания меня встревожило. И особенно это слово «должны». Оно обязывает меня. Мне есть долг. Во мне должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Не написано, чтобы внешностью или одеждой я как-то был похож на Него, а вот то внутреннее, сокровенное чувствование, те стремления, ценности. Знаете, ну что-то мы любим, чем-то очень дорожим, что-то очень ценим, что-то, может, не любим, ненавидим. Какие ценности, какие чувствования, какие стремления были у Господа Иисуса Христа? У вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Я, может быть, только на две стороны этой темы хочу обратить внимание, которые, может быть, наиболее близко связаны со служением благовестия. Времени у нас не достает уже, братья и сестры. Но вот так у меня вопрос стал, чем вообще, что было для него самым важным, когда ходил он по земле, здесь жил, самым, чем была наполнена душа его, какие были чувствования? То место Писания, которое говорит о том, когда он был в пустыне искушаемый, 40 дней в посте, ничего не ел, и подходит сатана и предлагает, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами. Это было предложено не просто так, чтобы показать, продемонстрировать. Это было предложено тогда, когда особо нужен был этот хлеб. Знаете, я как-то подумал, что бы я сказал? Как бы я ответил? На все искушения Иисус говорит неотменно это слово «написано». Братья и сестры, воплощенная мудрость, тот, который мог так сказать, что любой бы философ позавидовал, что, может быть, на века бы тут было бы где-то записано еще, он не изобретает что-то новое, он обращается к старому, если это можно слово сюда употребить, написано. Я думаю, когда передо мной стоят какие-то вопросы, у меня есть свои понимания, свои мнения, свой опыт есть, и я готов уже рассказать, разложить. А как поздно приходит это написанное. Я думаю, как трудно порой сосредоточиться на том, что написано в Слове Божьем, размышлять им, жить им. Как просто занимают место в сердце, в душе мысли об этой суетной всех делах, об этих житейских вопросах. Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьим. Вот что было для него самым важным, самым центральным. Слово Божие. Им и жил. Сегодня брат Юра говорил, да, вот эти, когда такие простые общения за столом, а там и слово сказать. Да слово не заученное, не сухое, не теорию, не догму, а живое слово. А где его взять? Где же его взять, если не будешь жить сам? Я, братья и сестры, читал местописание, вот тоже как-то обратил внимание. Книга Неемии, 13 глава. «В тот день читано было из книги Моисеевой вслух народа и найдено, написанное в ней. Читали книгу Моисея и нашли». Думаю, как много я читаю и как мало нахожу. Нахожу того необходимого слова для себя, для своей души. Того слова, которое нужно другому передать. Только слово, которое не сделает его, может быть, даже как-то поправить что-то в жизни его. А то слово, которое произведет в нем этот переворот, эту жизнь. На днях я беседовал с одним человеком. Он мне, ну так, положительным я его вижу. Он брат, зарегистрирован общины. Мы беседовали, вот, ну, примерно на эту тему. Я ему говорю, знаешь, представь это. Ну, мы говорили про учебу в этих богословских заведениях, этой темы коснулись. И я вот так вот говорил, пытался как-то вот насколько важно слово от Господа иметь. Не знаний просто набраться, а от Господа слово. Я говорю такое, представь, вот мы с тобой вдвоем, ну, представим, неверующие люди. И пришел к нам человек, который знает много, который начитанный, который очень много учился, образованный, на любые вопросы может ответить. Ну, все хорошо. И риторика у него поставлена, и языки многие знают, но только одно. Допустим, одно «но». Бог им не пользуется. Что будет? Он нас может убедить доводами, какими-то законами, какими-то там учениями. Но рождение свыше не получим. Другой случай. Может быть, придет к нам с тобой человек, который и образования не имеет, и, может, сам только уверовал, и речь его незначительная, и не может ответить, и нескольких слов может связать, но только одно у него есть – Бог, видя его смирение и любовь, живет в его сердце и производит через него свое действие. Я говорю, мы можем с тобой его засыпать, насмеяться над ним, но, может быть, ту слезу, которую он о нас уронит с тобой, она произведет это действие. Она не останет незамеченной для нас. Дух Божий начнет действовать. Что же мешает нам? Читая Библию, Слово Божие, находить в ней то драгоценное, то очень важное, то, что потребно для нашей души, то, что надо дальше нести в этот мир. Знаете, когда в Гефсиманском саду Иисус и люди эти пришли с мечами, колями, я смотрю на Петра, мне трудно его осудить как-то. Ну как вот, как, ну правильно поступает, жертвует собой. Хочет Господа, меч выхватывает, защитить его. А у Иисуса вопрос. Как же сбудутся Писания? Петр, ты так, ну как же сбудутся Писания? Как же это слово исполнится? Вот что было самым ценным. Волю Отца исполнить. Братья и сестры, у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. О каждом из нас есть у Бога своя воля, свои желания. Для каждого из нас есть то, что надо исполнить. И даже в этот момент, когда стоял вопрос жизни, смерти, когда пришли арестовать его, пришли, чтобы поглумиться над ним, все главное заключается в одном вопросе. Как же сбудутся Писания? Не свою жизнь устроить, наладить ее как-то здесь. Переживал о том, чтобы исполнить волю Отца. Об этом и молился. Не моя воля, но твоя да будет. Как легко могу думать об этих земных проблемах, о делах каких-то, о заботах. А это слово... У вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Сегодня очень много мы здесь слышали, говорили о нашем отношении к людям. И самое первое слово, которое звучало здесь, много наставников, немного отцов, быть отцом. Братья и сестры, как Иисус относился к людям? Какие у него были чувствования к ним? Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены, рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Видя толпы народа, жалился. Жалость, вас должны быть те же чувствования. Мы испытываем жалость, когда видим, может быть, тех людей, которые богато живут, которые власть имеют, люди относятся к ним с презрением, их обвиняют, вот они там, а нам понятен путь ихний, будущность ихняя. Жалость есть к ним или нет? Или тем грешникам, про которых вот совсем недавно братья свидетельствовали, эти зависимость, такое слово применяют. К Иисусу привели женщину, взятую в прелюбодеянии. И у этих людей две были, две мысли, две задачи ставили. Ее осудить и его в слове уловить. Ты что скажешь? Кто из вас без греха? Первым брось на нее камень. Когда Иисус восклонился, никого не увидел. Говорит, женщина, где обвинители твои? Никто не осудил тебя? Никто, Господи. И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Друзья, вот так. А ведь не просто смотреть на людей без осуждения, не осуждая их. Тогда, когда они опустились уже до уровня этой женщины, или, может, еще ниже, тогда, когда они нам делают зло, когда нас обижают, когда нас унижают, смотреть на них без осуждения. А ведь он единственный из всех, кто имел полное право бросить в нее камень, но говорит, я не осуждаю тебя. Братья и сестры, благовестие, вот оно не суд нести должно, а милость Божью. А слово Божье, что Бог любит тебя, спасти хочет. У меня тоже недавно чувство жалости появилось. Я еду на машине, смотрю, так проезжаю, сестра стоит, свидетельствует двум неверующим. И знаете, вот, ну, я на машине проезжал, так на расстоянии видел. Что видел? Что, о чем говорит, не знаю. Но вижу вот так вот у нее палец. А они, знаете, как по голове. Я знаю сестру, знаете, я знаю сестру. Друзья, мне жалко стало этих людей. А вот такое... Иди и впредь не греши, чтобы к этому повело. И даже тогда, когда на кресте распятый, прости им, Отче, не знают, что делают. Братья и сестры, эти люди, которые вот внешне посмотришь, они одержали победу. Он распятый, вон уничижение, обнаженный, мучается, умирает. Они довольны стоят. Они сейчас еще посмотрят, пойдут в свои дома. Он теперь не будет им мешать, этим фарисеям, книжникам, первосвященникам, старейшинам. Но они не знают. Они не знают. Через 3 дня или в 3-й день он воскреснет. Еще через какое-то время он вознесется на небо. Что их ждет? Они этого не знают. Братья и сестры, но мы-то должны знать. Но ведь Иисус знал, и мы знать должны, что ждет грешников этих, которые вокруг нас живут, что ждет их. И может, они нам много зла делают, где-то обижают нас. Прости им, не знают, что делают. Даже такие слова, такие поступки, такое поведение на кресте, это тоже было то действие, которое произвело в этом сотнике, видя смерть Иисуса, он говорит, истинно человек этот был праведник. Любить людей. Вот миссионерское служение затрагивали. В прошедшем году мне довелось побыть на Кавказе, Грузия, Армения. И вот там был в доме некоторое время брата Саша Костенко. Это брат, который переехал в Армению, 10 лет уже там. Знаете, я взял для себя добрый пример, смотря на его жизнь, на его труд. Он здесь жил, в Ставропольском крае, русский человек. Переехал в Армению, выучил ихний язык. Может быть, еще не совсем чисто так, как бы, но он может объясняться с ними. И я посмотрел, братья и сестры, как он, вот мы или идем по этому селу, или едем, все с ним здороваются. К нему подходят, разговаривают, по вопросам работы советуются. Все так... Он стал для них своим. Я ему говорю, Саша, ты даже мыслить стал на местном диалекте. По-армянски стал мыслить. И это хорошо. Я думаю, как... Мне не получается. Мне очень трудно с мусульманами общаться. Мне очень трудно с калмыками общаться. А Иисус находил способность даже с этой самарянкой. Иудеи с самарянами не сообщаются, вражда там такая. А Он с ней заговорил как? На начало беседы. Он не сказал, что я пророк. Он занял положение даже нуждающего. Дай мне пить. Просит у нее помощи. Просит он как бы даже в зависимости какой-то так вот перед ней. В таком вот уничижении. А приходит эта беседа, она сама говорит, вижу, что ты пророк. Он не сказал, что пророк. Она это увидела. У вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. О нем говорили, что он друг мытарям и грешникам. Братский домик, про который говорили. Я приехал в пятницу. В одну из пятниц. Вечер. Ну, пятница, день поста. Дело к ужину. Первое, что увидел, братья и сестры. Ну, сидит житель братского домика. Вид его соответствует. Руки, ну, а ужин сами готовят, да? Там они ужин сами. Я еду, думаю, сейчас поужинаю вместе с ними. И вот первое, что вижу, сидит человек такого вида не очень привлекательного. Пальцы у него такие, знаете, черные все, скрюченные такие вот. И перед ним на доске, ну, вареное мясо на кости. И он это пальцами так вот отдирает. Там кашу варят, и все это в котел. Братья и сестры, вкусно получилось. Не чуждаться это, не гнушаться. Не там, не на улице. Об Иисусе говорили, что Он ест и пьет с мытарями и грешниками. Друг мытарей и грешник. Брат замечал вот такую мысль про врача, что врач, чтобы оказать помощь, должен сначала диагноз поставить. Братья и сестры, есть еще одно. Наверное, самое первое. Бывает, к врачу попадают люди. Я не могу представить себе вот на этом месте, работа там. Ну, когда, знаете, там кровь или, может быть, какие-то увечья, гной, там страшные раны, гноящиеся, что-то вот там. Врач только тогда сможет помощь оказать, когда он будет смотреть не на эти раны, не на все эти ужасы, а будет видеть больного, человека, который нуждается в нем. У вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Я не буду продолжать, хотя есть еще что сказать. Время у нас, пусть Дух Святой говорит с нами. Это слово «должны быть те же чувствования», оно меня встревожило. Нежелательно, а должно быть это. Мы порой, может быть, заботимся как-то, чтобы внешне проявился в нас, вот христианство проявилось. Вид только, помните, как написано, люди будут иметь вид благочестия, силы его отрекшейся, но здесь внутри должно быть глубинное. И уже сегодня молились об этом, и я слышал многие молитвы, чтобы Бог вот так как-то изменил и мое отношение, от этого холода освободил, избавил от него. Знаете, я так думаю тоже, вот люди в этом мире порой начинают новую жизнь с первого числа, там, с Нового года как-то, и ничего не получается, силы нет. Но у нас же есть сила, братья и сестры. У нас есть Бог, который дает эту силу. Христос распятый. Взирая на начальника и совершителя веры, с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Пусть это будет для нас самым важным, самым дорогим, самым ценным. Распятый Христос. Христос, который, не жалея себя, ходил по этой земле, шел и к той самарянке, шел ко всем обездоленным, к этим униженным, с тем, кто был пренебрегаем, презираем фарисеями и всеми остальными, шел не жалея себя. В вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Помолимся Богу. Аминь. страшное скучу. Я нежно так молю извне. Выцели мне, выцели мне. У двери я твоей стою. И в сердце грешное стучу. Я нежно так молю извне. Выцели мне, выцели мне. Скажи мне, преданный греху, выцели мне, выцели мне. У двери я твоей стою, и в сердце грешное стучу. Я мир с небес несу тебе, любовь и радость и прощение. Скажи, скажи, без промедления, выцели мне, выцели мне. У двери я твоей стою, грешное стучу. Я нежно так молю извне. Выцели мне, выцели.